Ну а как же без масонов? Весь обратный путь доктор разливался по поводу своей работы с йодом, а мне удавалось вставлять только редкие реплики. Судя по вашему описанию, вещество напоминает хлор. Вы уже думали о том, как его назвать, если наша гипотеза подтвердится? Честно говоря, не думал об этом. А у вас есть предложение? Есть. Предлагаю по аналогии с хлором дать ему название по его цвету. Хлорос – зеленый, а пары этого элемента фиолетовые, не так ли? Именно. Фиолетовый по-гречески йодос, значит йод. Мне показалось, что это будет логично. У вас нет возражений? Нет, вполне разумно. Но не будем пока делить шкуру неубитого медведя. Я обнаружил еще одно любопытное свойство. В свете последней темы исследований, которой мы занимались, доктор выжидательно и слегка лукаво посмотрел на меня. Ого, неужели сам додумался? Ну, если так, ну, Айболит, настоящий ученый. Ну-ка, ну-ка. Вещество очень плохо, но растворяется в воде. И даже если этот слабенький раствор добавить в воду с бациллами, то они гибнут все до единой. Представляете? Вот это да! Я постарался изобразить восторг от столь неожиданного события. Погодите, а вы не пробовали исследовать на предмет бацилл смывы с этих бурых пятен на ваших руках? Как-то не додумался. А ведь вы, черт побери, правы. Это первое, что мы сделаем, приехав ко мне. И я почти уверен в результате. Я-то был уверен не почти, что и конкретно подтвердилось в лаборатории. В смывах не было ни одного микроба. Бородкин ликовал. Вы представляете, какой это будет шаг в военно-полевой хирургии? Да и просто в лечении ран, даже бытовых. У меня за все эти годы умерло от относительно небольших порезов несколько пациентов. А сколько таких случаев по всей России? А ведь всего-то обработать рану этим веществом. Это совсем не всего-то, поспешил я опустить на грешную землю размечтавшегося доктора. Для начала представьте, сколько йода понадобится на всю страну. К тому же, как его использовать в кристаллическом виде? Нужен раствор. А в воде, вы сами заметили, вещество растворяется очень плохо. Нужно поискать другой растворитель. Разумеется, я все это прекрасно понимаю. Но если мы сможем заинтересовать людей, стоящих достаточно высоко, то все проблемы решатся. Требуется время и связи, но главное начать процесс. И тогда, может, через 5 лет... Может и больше, но мы ведь уже начнем спасать какие-то жизни. Только ради этого стоит постараться. Как вы считаете? Несомненно. Работать надо и искать надо. Кстати, любезнейший Филипп Степанович, вы, помнится, собирались заняться исследованиями, касающимися сохранения продуктов. Есть какие-нибудь результаты? Ну, конечно. Как я мог забыть? Смотрите. Величественным жестом доктор указал на 2 колбы, как я понял, с бульонами. Одна стоит 10 дней, другая 6. Ни малейших признаков гниения. Давайте посмотрим, что в первой. Ну, разумеется. Микроорганизмы имелись в следовых количествах. И те наверняка попали в бульон, когда мы открывали крышку. Ну что же, еще один шаг вперед. Разовьем идею. Знаете, Филипп Степанович, я тут подумал и о других болезнях. Ведь они могут тоже проистекать от бацилл. Если еда или питье не очень чистые... или не очень свежие, то эти микроскопические животные могут попадать в наш организм безо всякой раны. Разве не так? И вызывать болезни. Как вы считаете, стоит над этим подумать? Вот тут доктор посмотрел на меня как-то странно. Вадим Федорович, я в последнее время стал чувствовать себя несколько неуютно, что ли, не здоровится. Но попытка спрыгнуть с темы, которой я боялся, была слишком наивна. Да нет, со здоровьем все в порядке. Но я ощущаю себя доктором Фаустом. Намекаете, что я Мефистофель? Но я уже совершенно конкретно почувствовал, что отшутиться не удастся. Вы не тот, за кого себя выдаете, ведь так? Доктор смотрел на меня в упор, и было крайне тяжело вынести этот давящий взгляд, не отводя глаз. Разве то, что мы с вами сделали, может нанести кому-нибудь вред? Перешел я в наступление. Разве вы сами не поняли, что если донести все это до людей, то не умрут и не заболеют десятки, а может и сотни тысяч? И это только в ближайшие годы. А потом наука, сделавшая мощный бросок вперед, подарит человечеству новые лекарства и спасет еще миллионы. Вспомните, что сделала Екатерина Великая для популяризации вариоляций. Сколько людей не умерло от оспы в результате? «Вы не тот, за кого себя выдаете», — задумчиво повторил Бородкин. «Вы все знали заранее. Я был марионеткой в ваших руках». «Да, черт побери. Я не хотел понимать обиды славного доктора. Я все знал и знаю много еще. Но все открытия вы сделали сами. Я показывал лишь направление, в котором искать. И вы действовали как настоящий ученый, каковым и являетесь». «Зачем вам все это надо?» Взгляд сельского эскулапа был растерянный и обиженный, словно у ребенка, которому подсунули пустую бумажку вместо конфетки. «Филипп Степаныч, дорогой, но неужели вы уже записали меня в служители зла и удивляетесь тому, что я пытаюсь творить добро? Ведь вы сами не понимаете, зачем Мефистофелю делать то, что я сделал. К огромному сожалению, я лишен возможности рассказать вам всю правду. Она невероятна, но когда-нибудь вы ее узнаете. Обещаю. Я очень прошу поверить мне и продолжать ваши исследования». «Я так не могу». Голос доктора был тих, но непреклонен. «Я не могу заниматься чем-то, постоянно думая о том, что мной манипулируют и направляют мои мысли. Это унизительно». «Хорошо, я буду сообщать открыто факты, которые знаю, а вы проводите исследования, которые могут это подтвердить и являться убедительными для современной науки. Такое положение вас устроит? Подумайте. Ведь это, повторяю, спасет тысячи и тысячи жизней. Я должен понимать, от кого принимаю помощь. Да разве? Если вы увидите с моста тонущего ребенка, то вы бросите ему веревку или будете раздумывать, кто и зачем здесь эту веревку подложил рядом? А?» Бородкин задумался. «Понимаю вашу аналогию, но откуда вы все-таки обо всем упомянутом знали? Вы оказались правы во всем. Это невероятно, но это факт, необъяснимый. Ведь можно уже даже не проводить исследования по передаче болезни через пищу вместе с бациллами, верно?» «Верно. Через пищу и воду люди заражаются, например, холерой и дизентерией. Бацилл тифа переносят в основном вши. Даже через воздух передаются возбудители некоторых болезней. Но исследование продолжать необходимо. Словам никто не поверит. Нужны эксперименты. Вы, может быть, и лекарства от всех этих хворей сделать способны?» «Так, уже хорошо». Разговор переходит в конструктивное русло. «Увы, я мог бы изготовить несколько лекарств, если бы имел необходимые вещества. Я знаю формулу некоторых лекарств, но не знаю, как их получить. Знаю, что от некоторых болезней лекарства есть, но понятия не имею не только о том, как их изготовить, но и об их составе». «Простите, вы произнесли слово «формулы» применительно к веществам. Что это значит?» «Ну вот, очередное палево. Не успел Дальтон донести свои идеи до российской глубинки. А он вообще-то успел свою атомистику сформулировать? То, что Михаил Васильевич это давно сделал, я помнил, но не прижилось ведь. Вся слава англичанину досталась, хоть и во многом по делу. Все-таки до формул мой великий соотечественник не додумался. Формула вещества – это запись, отражающая состав и строение его корпускулы. Понимаете?» «Понимаю. И выходит, вы знаете, как устроены корпускулы различных веществ?» «Для многих знаю. Как я понимаю, спрашивать откуда бесполезно?» «Именно так. И прошу на меня не обижаться. Даже представить страшно, как клокочет сейчас содержимое черепной коробки местного эскулапа. Весьма, кстати, нетривиальное содержимое. Настоящая личность. Что он мне немедленно и доказал. Когда я был еще мальчишкой, Россию посещал граф Калиостро. Шарлатан, конечно, фокусник. А вы не шарлатан. Это уж точно. Вы ученый. Во всяком случае, с точки зрения современной». Доктор акцентировал это слово «науки». «Что вы имеете в виду?» «А то, что путешественник из Америки оставил далеко за флагом лучшие умы нашего времени». Снова акцентировано. «Просто размышляя по дороге и проводя нехитрые эксперименты в пробирной палатке». «Вы из тайного общества, Вадим Федорович? Масон?» «Блямш!» Получил по башке у ежик. «Ну все, скоро каждая крестьянка начнет пальцем тыкать. Ой, бабы, глядите, этот, как его, масон, который идет. Филипп Степанович, а вам самому не кажется такая идея абсолютно безумной? Цепкий взгляд доктора не отрывался от моего лица. Кажется, и даже является безумной. Только я почему-то вижу, как напряглось ваше лицо, вместо того, чтобы выразить изумление по поводу моей фантастической версии. Так что, мне кажется, я недалек от истины. Да, Штирлиц из меня никудышний. Я уже говорил, что Бородкин напоминал сельского доктора из «Формулы любви», а теперь на меня смотрел другой герой Леонида Броневого, обаятельный папаша Мюллер. Ну уж лучше признаться в таком, чем в том, что есть на самом деле. У доброго Айболита вообще крышу снесет. Наверное, придется разыграть ту же версию, что и с Соковым. С вариациями, конечно. Вадим Федорович, я терпеть не могу непонятностей. Поэтому или вы мне дадите объяснение, или я буду вынужден сообщить о вас в полицию. Я вам симпатизирую, но, несмотря на это и на безмерное уважение к Сергею Васильевичу, мне придется так поступить. И что вы им скажете? Ну ладно, вы недалеки от истины. Я не масон, но действительно был членом некоего общества. Неважно какого. В основном там ученые. Но знания, которые добыты на протяжении 3 веков, запрещено выносить за пределы этого самого общества. Категорически. Под страхом смерти. И смерти членов семьи. Вы думаете, почему свалилась в корзину с опилками голова Лавуазье? Только потому, что он был сборщиком налогов? В обществе невероятно разветвленная цепь взаимной слежки и влияния на власть имущих. В той же Франции они мгновенно сумели переключиться с аристократической власти на народную, и очень эффективно. А я не могу пассивно наблюдать, когда умирают люди, которые могли бы жить. И семьи у меня нет. У меня есть только моя жизнь, которой я согласен рискнуть, чтобы спасти тысячи. Ну что, вы рады, что вытащили из меня эту информацию? Теперь, возможно, и вы окажетесь под ударом. «Семьи нет и у меня», — грустно улыбнулся доктор. «У меня теперь тоже только моя жизнь, и мне нечего бояться. Я давно понял, что все эти ложи и секты, кланы и касты созданы только для того, чтобы затащить под свою сень гордецов, думающих, я не такой, как все, меня не ценят, и использовать их. Ну и романтика тайно играет свою роль. Принадлежность к обществу, которое выше всех остальных, и значит, принадлежа к нему, ты тоже возвышаешься над толпой. Глупость и ложь, ложь самому себе. Вся эта принадлежность к тайне – кусок сала в мышеловке. И все завязано на самом страшном из 7 смертных грехов – на гордыне. Я из-за этого потерял самых близких людей, жену и сына. Я почти не врал. И тогда я понял, что все личные амбиции – прах. Вечны лишь 2 понятия для мужчины – семья и родина. Родина и семья, и только. Все остальное вторично. Я потерял свою семью и теперь хочу принести максимальную пользу своей родине – России. А в чем моя роль? Бородкин оставался настороженным. Зачем я вам? Я ведь просто сельский доктор. Мое имя ничего вам не даст. Вам нужна моя лаборатория? Если честно, изначально – да. Но вы действительно показали себя настоящим ученым-исследователем. Таких единицы на всю империю, поверьте. Поверить сложно. Почему-то вспомнилась фраза Шарапова из теперь уже бессмертного фильма. «Ну что ж мне теперь самому, что ли, зарезаться, папаша, или справку от ментов принести, что я у них не служу?» «Филипп Степанович, давайте спокойно. Все, что я вам рассказал, все, что вы узнали благодаря моим подсказкам, может принести вред России». Решительность доктора подрастеряла свой напор. «А пользу? Мне надо вам доказывать, что потери армии из-за болезней зачастую превышают ее потери в боях». «Пожалуй, тоже не стоит. Так какого ж рожна?» – вспылил я. «Вы выискиваете какие-то гнусности в моих целях. Сберечь 1000 штыков от болезней на переходах, 1000 раненых спасти от смерти, а если вообще отстраниться от войны, десятки тысяч неумерших по-глупому крестьян и горожан. Вас личные амбиции заели?» «Понимаю. Да, я вас обманул. Сначала. Но вы же умный человек и давно должны понять, зачем я это сделал. Ну что, будем лелеять свою обиду или вместе о грядущей войне подумаем?» «Да какая там обида? Я просто непонятного не люблю. Остро не люблю. И ненавижу чувствовать себя марионеткой в чужих руках». Доктор действительно не выглядел рассерженным. «Ваша история вполне правдоподобна, и факты говорят в вашу пользу. Я согласен помогать, только что от меня требуется. Думаю, что сначала нужно донести результаты наших исследований до научного мира России, но постараться сделать это максимально секретно. То есть открытие йода, разумеется, с большой помпой, а вот область его применения как раз наоборот. С этим для начала к председателю медицинской коллегии, или как она там называется, военного министерства. «Вы собираетесь спасать только избранных?» – насторожился Бородкин. «Филипп Степанович, дорогой, да поймите же!» Я судорожно старался подобрать нужные слова. «Я хочу спасти всех, кого можно, но в первую очередь думаю о России. Ведь посмотрите, все последние годы страна воюет. То с Францией, то со Швецией, а сейчас с Турцией и Персией. Без торговли с Англией, на отказе от которой категорически настоял Бонапарт, Россия долго не протянет». А значит, считать Францию долговременным союзником нельзя, она как раз наоборот, потенциальный враг. Поэтому забочусь в первую очередь о русских солдатах, об их жизнях. На данный момент не стоит пытаться облагодетельствовать все человечество. Вы согласны? На все у вас есть ответ, Вадим Федорович, и очень убедительный. Доктор был не то чтобы задумчивым, но явно усиленно анализировал мои слова. А ваше имя, отчество настоящее? А давайте не будем, Филипп Степанович. Я уже начал слегка злиться. Я вам мало рассказал? Удовлетворю ваше любопытство в последний раз. Конечно, не настоящие. Нужно быть последним идиотом, чтобы, уйдя оттуда, откуда ушел я, снова появиться со своими фамилией, именем, отчеством. Надеюсь, вы не будете у меня выпытывать настоящие? Мой напор произвел впечатление на Бородкина. «Ради бога, извините, я действительно слегка увлекся». «Ну и оставим это», — смягчился я. «Вы мне поможете?» «Все-таки да», — доктор практически не раздумывал. «Что от меня требуется?» «Да пока просто составить отчет о наших открытиях и направить его куда следует». «Так следует в Академию наук», — слегка оробил Филипп Степанович. «И что?» «Значит, туда. Только на конверте напишите «открытие нового простого вещества» или что-то подобное, чтобы под сукно не сунули». «Как раз в таком случае могут и сунуть», — хмуро бросил доктор. «Или того хуже, присвоить открытие. Лучше я через Клауса перешлю. Ему я доверяю как себе, а имя в научных кругах у него есть. Не посмеют пакостить или игнорировать. Как знаете. Кстати, вы этому самому Клаусу образец металла отправили?» «Сразу же. Сейчас покажу его письмо». Бородкин в течение минуты нашел среди вороха бумаг искомое и протянул мне листок. Исчирканный невоспринимаемым текстом. Немецкий, причем старый немецкий. Они тут надо мной все издеваются, что ли? Филипп Степанович, извините, но не владею ни немецким, ни французским, только английский и испанский. Не знаю я немецкого. Что в письме? Профессор Клаус подтверждает, что данный металл неизвестен современной науке и отправил образец вместе с описанием свойств в Академию наук. Вкратце все. Тогда достаточно. Я принимаю ваш план действий. В какие сроки можно ожидать результатов? По йоду? Думаю, что на протяжении месяца. По бациллам я еще не закончил отчет, а значит месяца два. Вас устроит? Вполне. Я вас умоляю, Филипп Степанович, посвятите все свое свободное время этому отчету. Чем скорее вы его закончите и отправите, тем больше жизней спасете. Да, понимаю. Постараюсь, можете не сомневаться. Вот и ладненько. Темнеет, мне уже пора, так что откланиваюсь. Не смею задерживать. Мы с доктором пожали друг другу руки и простились. Чертовски хотелось спать, но нужно было дотерпеть до усадьбы. Не получилось. Тихон так ласково управлял лошадьми, что меня сморило буквально через полверсты от докторского дома. Разбудил мой слуга уже во дворе усадьбы. Достаточно слабо соображая спросонья, я дотопал до своей комнатенки, разделся и приготовился опять раствориться в царстве Морфея. Сейчас. Сна не было ни в одном глазу. Обычные выверты закона пакостности природы. Едите его. Ведь спать пора, и выспаться я не мог. А уж морально выжат за сегодня. И тем не менее, хоть вся усадьба уже отошла ко сну, заняться решительно нечем. Заставить себя уснуть никак не получалось, хоть тресни. Вертелся сбоку на бок и никак не мог устроиться удобно, хотя до этого запросто уснул в коляске в сидячем положении. Подушка постоянно грелась от моего лица и чуть ли не жгла щеку. Все, не спать мне в ближайшее время. И нечего себя насиловать. Подумаем о чем-нибудь полезном. С дезинфекцией и санитарией дело должно двинуться. Об этом думать не хотелось. Про полевые кухни тоже. Надо бы как-то и о боевых новшествах помечтать. Или хоть о партизанских. Бездымный порох я забацать сумею, но опять же только в экспериментальных количествах и только в виде суррогата. Но можно. То есть некоторое количество снайперов-невидимок из очень ограниченного количества егерей организовать можно. Десятка-два, не больше. С целью выбивать генералов, если повезет, и офицеров противника на марше. Мелко, конечно, при масштабах ожидающейся войны, но ничего, как говорится, курочка по зернышку клюет. Далее. Пара снайперов осуществляет огневой налет на французскую колонну. А вот тут даже пусть будет ствол с черным порохом, чтоб именно себя обнаружить. Какой-нибудь взвод бросается разбираться с нахалами, а в траве, столь любезно подсказанная все тем же Бушковым, идея – заточенные ветки деревьев остриями навстречу наступающим. Площадями. А наступают бегом. И с разгона на острый рожончик ногой. И полетел вперед всем телом на остальные заточенные прутья. Бррр, противно. Но может быть эффективно. Тут все в наших генералов упрется. Могут и запретить такое варварство. Ладно, отложим запасник. Что еще может предложить родине господин химик конца 20 века? И вспомнилась одна из серий про королевского стрелка Шарпа. Или как там его? Очень даже грамотно его люди по распоряжению этого стрелка обдали штурмующих какую-то крепостишку французов пылью негашенной извести. По-любому должно быть очень эффективно. Закрепить. Теперь еще один вид бесчеловечного оружия. Можно подумать, существует оружие человечное. Огнеметы. Честно говоря, имея кое-какие возможности, сбодяжить несколько штук не проблема. А на поле сражения произвело бы неизгладимое впечатление. Струи огня проходятся по наступающим колоннам. Да, картинка рисуется жутковатая. Мечущиеся и орущие люди, объятые пламенем. Те, которых не зацепило, глядя на это, уже ни за какие коврижки не пойдут в подобный ад. Очень эффективно, но даже самому неприятно, мягко говоря. Вряд ли такое пропустит на вооружение генералитет. И, вероятно, это правильно, не те еще времена. Ладно, проехали. Что у нас там еще имеется? Связь. Очень немаловажная штука в бою. Полевой телеграф вполне мне по силам и возможностям. Гальванические батареи сделать можно. Собрать простейшую схему хватит моих школьных знаний по физике. Навскидку ничего особенного не требуется. Все необходимые материалы в данном времени имеются. Изолированный провод, правда, в копеечку влетит. Но на такой империя может позволить себе разориться. Сетью телеграфных станций, правда, Россию покрыть не удастся, но несколько полевых телеграфных парков вполне по силам. Азбуки Морзе я практически не помню, ничего, свою сочиню. Так, еще сигнализация ракетами. Краткий пиротехнический разговорник на военную тему составить можно. Какие цвета сигнальных огней я могу сделать? Желтый запросто, синий тоже, красный и зеленый – проблема. Стронций и барий, насколько я помню, еще не открыты. Можно ли стронций заменить кальцием? Надо пробовать, хотя вряд ли. Белый огонь. Зараза. Размечтался, понимаешь, о магний или алюминий где взять? Привык, что достаточно шкаф открыть или в магазин хостоваров за краской-серебрянкой сходить. В общем, про сигнальные многоцветные огни можно забыть. Только дымы ракет. И только черный и белый. Составы для этих я сочиню. То есть можно будет передавать сигналы лишь из 3-4-буквенных слов двухбуквенного алфавита. Ну, тоже кое-что. Пару десятков стандартных команд отдавать можно. Не так уж и мало. Дальше не помню. Уснул все-таки.